На этом я мысленно попросил рыжих остановить трансляцию и рухнул на пятую точку, а энергосоты начали исчезать, плавно и медленно, будто становятся невидимыми. Но это не так, потому что, чуть не надорвался, простонал я и закатил рукава, глядя на трещины, которыми покрылось мое тело под формой легиона. Как много вопросов и как мало ответов, пробормотала Александра. Кстати, красотка, а вашей матери зять не нужен? Заулыбался Егорыч. Моя мама была испепелена драконом, 1020. Александра остановилась и посмотрела на меня. А какой сегодня год? С какой точки отсчета? Уточнила Рейна. Пусть будет апокалипсис. 25723 года. Я была мертва 3000 лет, удивилась блондинка и заозиралась. Странно, что мир не погиб за это время. Я, конечно, потеряла немало памяти, как и силы лишилась. Но она вгляделась в Рейну. Точно, ты как-то странно разговариваешь. Где та надменность лютой альфа-суки? И речь спокойная. Я все вспомнила, уверенно ответила богиня, а Александра приподняла бровь. Все-все, прищурилась очкастая. Вечер после штурма орбитальной станции. Мы в чисто женской компании. Пили и веселились. Альс нас подкалывала на тему мужиков и спровоцировала тебя, после чего пьяная ты показывала нам на огурце, как умеешь. Стоп, верю, полностью верю. Раскраснелась та, а Рейна вдруг расширила глаза и схватилась за лицо. Дьявол, какую же чушь я тогда несла. Рейна присела и застонала от ненависти к самой себе и чувства стыда. Мне даже интересно стало. Ой, девчат, а давайте устроим девичник, ну как все закончится. Сусима похлопала в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Кажется, народ заинтересовался. Вот только, нашел, оскалился я. Два перехода из межпространства. Я нашел главное логово демонов. Глава 9. Новая Зеландия. Орден демонов. На, казалось бы, необитаемом острове близ Австралии располагались десятки промышленных поселений, портов и сотни шахт, в которых добывают самые различные руды и минералы. Впрочем, порты также принимали немалое количество ресурсов, которые добываются как на Южном полюсе, так и в Австралии с ближайшими островами. Казалось, что здесь располагается процветающее островное государство, но это было не так. Все же лишь малая часть населения была людьми. И в этот момент в крепости, скрытой в горном массиве, открылись две межпространственные трещины. Они были очень узки, но двое мужчин в демонических масках все же протиснулись, после чего трещины вмиг закрылись. Неприятно, прорычал кабан, глядя на пустое пространство. Даже нам тяжело протиснуться. Уверен, это временно, предположил орел и, выпрямившись, огляделся. Они находились в специальном помещении, оббитом металлом и созданном по особым технологиям. Это место является мощнейшим, как принято говорить, якорем, и, где бы демоны ни находились, они всегда смогут перенестись сюда. Также здесь было под сотню лучших боевых роботов, которые по первой же команде вступят в бой с межпространственными чудовищами. Орел с кабаном прошли в массивную дверь и попали в коридор, в котором также было немало роботов, но порой ходил персонал базы. Им были как обычные люди без масок, так и слуги демонов с половинчатой маской. Все они очень спешили, но, увидев своих повелителей, молча кланялись им и продолжали двигаться, куда шли. Вскоре парочка явилась в огромный аналитический центр с сотнями человек, которые сейчас были по уши погружены в работу. Посреди зала крутилась трехмерная голограмма Земли, и на ней были показаны трещины, а также территория, на которой распространились пожиратели миров. Увиденное заставило кабана хрюкнуть от удивления. Все не так плохо, как мы предполагали. И это странно, орел же нахмурился. По крайней мере, судя по голосу, Европа уже должна была быть уничтожена. Африка и Южная Америка на 6-м и 5-м. Четвертый защищает наши объекты и вполне успешно. Но почему Византия не пала? Мужчины подошли к одному из терминалов, что располагались кольцом вокруг голограммы. Сев в кресло, демон начал анализировать информацию, что поступает от агентов со всего мира. Русские отправили весь Черноморский флот, чтобы поддержать Византию. По всему миру были созданы барьеры, которые закрыли разломы над городами. Гаус с Рейной вели бой с монстрами над Средиземным морем. Луна, что? Покопавшись в терминале, мужчина запустил видео со скрытого спутника и увидел, как атмосфера Земли покрывается синей энергией и бьет лучом этого же цвета по Луне. Это длилось несколько часов, и, когда закончилось, спутник показал то, что никак не может быть на самом деле. Леса и океаны. Как у них получилось за несколько часов сделать то, что мы не смогли за тысячи лет. Насупился кабан и недовольно хрюкнул. Смотри, летающие острова Рейны. Орел поставил видео на паузу и приблизил картинку. Они материализовали божественный план Рейны, а тот, что внизу, неужели Гаусса? А как же пещера, скелеты и сырость? Похоже, он изменил тактику. Теперь понятно, почему ошибались все наши расчеты касательно Гаусса. Он полностью сменил вектор развития, в голосе Орла чувствовалось напряжение, потому что сейчас он совершенно не понимал, с кем и чем имеет дело. А значит, всеми их планами можно подтереться в туалете. Они бесполезны, ведь объявилась новая переменная, которая все переворачивает с ног на голову. Не понимаю, в чем логика, в чем смысл, и сколько энергии они на это потратили. И главное, откуда взяли столько? Расхрюкался кабан и почесал глаз, откушенный межпространственными тварями. Хоть и очень медленно, но раны все же зарастали, и очень чесались. Не знаю, и тоже не понимаю. Думаю, пока не разберемся, опасно что-либо предпринимать. Так или иначе, но и Гаусс, и Рейна серьезно потратились. Уверен, они пусты. Кабан хищно оскалился, отчего маска приподнялась. Наши силы также обескровлены и нуждаются в восстановлении. Здесь, да, но Орген, лишу Гаусса, а потом и Рейну доступа в тот мир, и мы существенно ослабим их. Ты еще не восстановился. Орел посмотрел на друга. Нам так или иначе нужна биоматерия. Из-за Рейны я потратил все, что готовилось для переноса. Придется взять несколько орк-мутантов и их переправить, чтобы временно закрыть потребность в биоматерии для создания солдат. Хорошо, но будь осторожен. Мужчины пожали руки, и кабан поспешил в комнату, где они ранее появились. Где-то над островом. Гаусс, Рейна и Юмика. Один ушел. Я оказался прав, и это их главная база на Земле. Я парил в небе, а на моих плечах сидели аватары Рейна и Юмика. Последняя обеспечивала сокрытие, первая своими глазами смотрела на немалых размеров острова. Если бы у меня была энергия, я бы тут все уничтожила. Рейна строго и с обидой на лице уставилась на меня. И смогла бы ты убить сразу пятерых демонов, если они вдруг все сюда сбегутся? Нет. Рейна опустила голову и вздохнула. Прости, я просто на нервах и на взводе. Слишком уж большие потрясения. Что тогда будем делать? Поинтересовалась Юмика. Устроим диверсию? Нет, будем собирать информацию и постепенно устранять последствия прорыва. Насчет этого, вмешалась Рейна. Гаусс, тебе надо это видеть. Тогда оставлю вас, Юмика развеяла аватара, а мы переместились к Рейне на ее главный остров. Вот только, бомба, даже я покривил лицом, глядя на то, что осталось от острова. Здесь стояла башня Рейны, в которой скрыт ее обелиск, а также тут она живет, как и ее ангелы. Вокруг башни располагался город с красивыми садами, большими прудами и всякими красивостями. Рай же, сейчас половины города, как и острова, не существовало. Башня Рейны устояла, но пошла трещинами. Если бы я была слабее, мой алтарь был бы уничтожен, со мной был лишь аватар Рейны, так как самой ей не стоит волноваться. Сейчас она с Таней и остальными, те отпиваются чаем. Там же и некоторые другие боги. Даже не так, не стань я мировым богом и не поставь с десяток новых рун. Богиня дрожала, видимо, от осознания того, что лишь чудо спасло ее от катастрофы. Ладно, неважно. Мне больше интересно, как это смогли сделать демоны. Это не может быть простая бомба. Все же это божественный план был. Возможно, они подложили что-то такое, что медленно накапливало энергию. И не факт, что они... Потому как мы успели немного поговорить, и я выяснил один интересный момент. Та самая коалиция добрых богов, которую возглавляла Рейна, едва ли не наполовину либо подчинялась демонам, либо работала на них. В чем смысл? Банальная жажда силы и власти. Божества, поддавшиеся влиянию демонов, хотели перерасти в нечто большее. Стоит ли говорить, что большинство из них – это национальные боги? Ну, в том плане, что верит в них лишь в такой-то нации. Хотя Ирина также жаждала стать мировым богом, быть наравне со мной, а демоны подпитывали ее злость, зависть и жажду доказать мне, что она на что-то способна, чтобы я наконец-то обратил на нее внимание. Пока не буду об этом, ни время и ни место. И так голова раскалывается, будто сейчас лопнет. Гаусс, что мне делать? На меня смотрели два молящих глаза, а грозная и величественная богиня выглядела разбитой и слабой. Пришлось обнять ее и погладить по волосам. Что делать? Я думаю, демоны сейчас задают себе точно такой же вопрос. Я вдруг рассмеялся и поцеловал девушку. Сейчас мы на Луне в мире богов, где сила наших божественных планов объединена, так что проникнуть к нам станет еще сложнее. Ой, точно. Рейна вытянула руку к своей башне, и из нее вылетели 9 сгустков энергии. Это осколки душ богов, что вторгались ко мне, для тебя приберегла. Умница, вновь погладил ее по золотым волосам и поцеловал, шокируя ангелов и народ, что потихоньку собирался. Рейна же не хотела, чтобы я останавливался, так что целовались мы несколько минут. И когда мне уже стало не хватать воздуха, я ущипнул богиню за мягкое место. В отличие от нее, я не аватар, и мне нужен кислород. Его, кстати, здесь на Луне, было вполне много, и воздух этот свеж и чист. Когда я отдышался, Арина смущенно опустила голову, схватила осколки души и начал формировать печати миров. Хм, есть 2 интересные новости, улыбнулся я девушке. Во-первых, хранитель куда эффективнее блокирует доступ из других миров, а, во-вторых, благодаря Луне, на Землю без надежного якоря не попасть, всех будет перенаправлять сюда. Луна – это защитная система нового формата, куда более эффективная, чем божественные планы и точечная оборона вроде моих оплотов. Кто будет перенаправлять? Недоумевала блондинка. Воля мира. Сегодня она стала немного сильнее. В ответ на мои слова, глаза Рейны заблестели от слез радости. Наконец-то мы сдвинулись с места, она уткнулась носом в мою грудь, а я гладил ее по спине и смотрел на небо. Сейчас там создавались 7 печатей. Это сложный магический конструкт, чья задача противостоять сигналам из определенного мира. Грубо говоря, богам по ту сторону будет сложнее открыть прямой разлом в наш мир. Куда сложнее. Впрочем, если они проникнут в межпространство и там долетят до Земли, тут уже печать не поможет. Но тогда им придется перебить всех тех тварей, что появится на их пути. Да, осколков было 9, но 3 из них были из одного мира. Далее. Ты создала пантеон в Органе, смотрю на богиню. Да, это, конечно, было сложно, все же у их богов какая-то кривая и странная божественная структура, но мне удалось. Я бы сказал, что не странная, а испорченная, но неважно, твоей задачей будет расширение пантеона. И еще знаю я одно королевство, точнее, королевство, над которыми ты можешь взять контроль, вспомнил я про тех трусов. Впрочем, они уже вошли на территорию пауков и ведут вполне успешную зачистку. Хотя какие там могут быть проблемы, большая часть пауков истреблена. К слову, паучьи тела уже были нами собраны. Гингар забрали все, что может пригодиться. А паучий хитин – это неплохая броня и ингредиент для алхимии. Впрочем, как и их внутренности. Рейна, конечно, была удивлена, но быстро поняла, что я от нее хочу. Я, к сожалению, плохо подхожу для внедрения своей веры в Органе, а вот Рейна, хранительница всех разумных, грубо говоря, богиня всех народов Органа, и в нее им проще поверить, ну привыкли они к богам-защитникам, остальные им не особо интересны, впрочем, в этих королевствах у меня уже более 100 000 верующих, но без доступа к легиону, а что с демонами и чудовищами, копим силы, покачал я головой. С межпространственными тварями смертные сами справятся. Где нужна будет помощь, поможет мой легион. Впрочем, ты тоже отслеживай. Где будет нужно, появляйся, чтобы показать себя людям. Пиар, в общем, пиар, вздохнула богиня и улыбнулась. Раньше я после очередного вторжения сразу падала в кровать и отсыпалась до следующего вторжения. А теперь пиаром заниматься буду. Спасибо. Она вновь потянулась целоваться, но получила шлепок по мягкому месту. Времени нет, работаем. Появись с ангелами в нескольких местах, желательно, над городами. Скажи речь или сделай что-нибудь эффектное. Вскоре я переместился в особняк, который в Москве. Здесь было спокойно. Часть города была покрыта дымом, но все твари, что появились над столицей, были быстро уничтожены. Впрочем, так, думаю, везде. Все же я весьма быстро закрыл все разломы над городами. Точнее, теми, где есть храмы Рейны. Далее переместился в королевство нелюдей. И что я смогу сказать? Мощно. Здесь все еще шло сражение, но Иримы, которая уже вернулась в город, хорошо выстроила оборону. Над городом висел мощный магический барьер. Однако твари, поглощающие ману, если постараются, то смогут его преодолеть. Но для этого им приходилось замирать на месте. В этот момент в них прилетают либо стрелы, либо снаряды баллист, которые установлены как на крышах домов, так и городских стенах. Плюс, ствольные системы ПВО установлены на крыше королевского дворца. Ну, Все же оно тут самое высокое здание во всем королевстве. Город уверенно держался, а твари лезли из леса, в основном, уже откормленные. Так что встречались и весьма крупные образцы. Вот только на моих глазах шар ягоду, ну тот монстр, который с щупальцами и ртом, расстреляли пушечные башни. Не знал, что у гномов есть пушки, но бабахали они громко, а когда металлические ядра оказались в монстре, они взорвались, выпуская огненный порошок. Это что-то вроде белого фосфора, только сила горения выше. Да уж, когда ягода померла, она взорвалась таким потоком магии, что даже барьер заребил. Чувствую я, что без последствий такое количество чистой маны, выпущенной в окружающую среду, для Земли не обойдется. Возможно, мы выровняемся с Шою. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Но, к примеру, людям с Шою на Земле тяжело из-за низкой плотности маны. Также и землянам будет тяжело в других мирах. Ладно, здесь помощь не требуется. Перемещаюсь в оплот 1. Там все стабильно. Мое сооружение привлекает немало межпространственных чудовищ из-за обилия божественной энергии, но охрана успешно их уничтожает. Все птры и даже вертолеты были пущены в дело, потому что твари лезли и со стороны Благовещенска, где их отстреливали по пути, и со стороны диких земель. ХМ, значит, можно повысить излучение оплота, чтобы приманить еще больше тварей. Для них божественное излучение словно свет для мотыльков. Переношусь в оплот 2, и там жарко, очень жарко. Горные чудовища бьются с пожирателями миров. Монстры С и даже СС рангов ведут в бой полчища тварей послабее. Мой оплот 2 же отбивается как от чудовищ, так и от пожирателей. Но там много воинов. Даже призрачный легион все еще на месте. Однако я все же перенес 2000 денгар на подмогу. В оплоте 3 проблем нет, но в Египте жарко. К их счастью, большая часть чудовищ ринулась в Византию. А еще пожиратели миров, появившиеся над морем, не успели отожраться ни на чем, так что сильной угрозы не несли, ну в большинстве своем. А еще здесь были пустынные демоны. Эти крепости на гусеницах были действительно грозной силой, а их пушки могли убить даже отожранных тварей. В Бразилии было сложно. Мои войска защищали свою территорию, но пришлось спасать гражданских, так что я перебросил туда дополнительные силы. В Индии вообще хаос, и рыжие сейчас там вовсю сражаются. Сусима помогла переместить моих генгар и валькирий. Сами же богини работают на публику. Молодцы, в общем. На трущобы там всем плевать. Армия страны защищает лишь касты, а неприкасаемые сами по себе. Вот их рыжие и защищают, одновременно с этим распространяя веру. Укрепив силы своих армий, перенесся в самую опасную точку мира. Стоит уточнить, что в самую опасную на данный момент. Так-то на полюсах тоже весело, как и в Тихом доатлантическом океанах. Но там, скорее, стоит пожалеть межпространственных тварей, потому что в океанах обитают такие чудовища, что лезть к ним – сплошное самоубийство. Что ж, пора повоевать и опробовать свою новую силушку. Эгейское море, остров Санторини. Эгейский архипелаг был в огне. Многочисленные острова пылали под натиском межпространственных чудовищ, а остатки Византийского флота при поддержке Черноморского флота Российской империи эвакуировали людей. Десантные корабли, торговые суда и даже яхты вывозили людей на большую землю, а пожиратели миров наступали со всех сторон. И без того многострадальные Афины пали, как и остров Крит, а чудовища набрались силы и наступали вглубь Византийской империи. И если она падет, все эти монстры направятся дальше на земли русских. Пусть все разломы в небе и закрылись, но из них уже успело выбраться столько чудовищ, что людям казалось, будто тем не было конца и края. Сейчас около острова Санторини располагалась одна из группировок кораблей. Они защищали суда, которые эвакуировали местных жителей. Вот только было тяжело. Защитники острова, как могут, поддерживают флот огнем зенитных и островных орудий, но их слишком мало, и они едва справляются с защитой самих себя. Поэтому 7 кораблей, 3 из которых фрегаты и 4 сторожевых корвета, выглядели неприглядно. Капитан, ракеты закончились, к седому мужчине, стоящему на мостике флагмана этой небольшой флотилии, подбежал встревоженный офицер. «Знаю, фрегат дикий, единственный, у кого они и остались. Я велел придержать на случай появления громадин». Старый моряк смотрел, как многочисленные турели и зенитки били по приближающимся осам, меж которых иногда встречаются шары. Корпус корабля уже был весь в дырах и вмятинах, а магический барьер уничтожен. Другие корабли находились не в лучшем состоянии. Дошло до того, что моряки, взяв в руки автоматы, занимались отстрелом тварей. И будто этого мало, морские чудовища, почуяв пир, также оживились и лезли на суда. «Капитан, надо уходить и бросить людей». Первыми сбежали аристократы со своими войсками, а простолюдины эвакуируются последними. «Неужели мы тоже бросим их?» «Нет, держимся, есть держаться. Храни нас, богиня», — помолился старик и закрыл глаза, но, услышав восклики, тут же открыл их. «Что это? Проект торпеда? Откуда они здесь? Чудовища! Они летят за корветами!» — выкрикнул кто-то из экипажа. И старик не поверил глазам своим, потому что даже огромная оса, которая в данный момент раскурочивала главное орудие фрегата «Сильный», забыла про него и, взлетев, полетела за тремя суденышками, покрашенными в цвет солнца. «Почему их турели не перегреваются и настолько эффективны?» — пробормотал старик, глядя на них. «Более десятка турелей, а также четыре зенитных орудия на каждом корабле били без остановки, а твари падали в воду нескончаемым потоком. Три корабля пронеслись мимо острова имени флотилии, двигаясь в сторону Афин, а все чудовища помчались за ними». Капитан был настолько поражен, что не сразу ответил на вызов командира другой флотилии, что охранял один из соседних островов. «А, да, три желтых корабля только что пронеслись мимо нас и забрали с собой всех тварей. У вас тоже? А вот, все вижу, летят, богиня. Как же их много!» Старый моряк, да и все остальные на мостике побледнели от ужаса, глядя на бесчисленных тварей, что показались с востока. Они преследовали желтые корабли и не отвлекались на другие цели. Так что адмирал флота приказал всем остальным не атаковать чудищ, если нет непосредственной угрозы. Монстры хоть и не отвлекаются сами по себе, но, если их пытаться убивать, то очень даже отвлекутся. Благо, никому не захотелось отвлечь эту орду. И кого там только не было, с десяток видов пожирателей миров. Некоторые были размером с крупный военный корабль. Погоня продолжалась несколько часов, и три корабля добрались до Афин, после чего свернули на Крит и принялись там кружить, ожидая, когда чудовища соберутся в кучу. И когда уже все небо было закрыто тварями, случилось необъяснимое. В небе открылась черная воронка, и из нее посыпались бомбы. Тысячи бомб, причем авиационных. Такие предназначены для ковровой бомбардировки волн чудовищ. Любой человек с остальными яйцами и хорошей оптикой мог с гор Крита, ну или палубы судов, разглядеть эти кислотно-желтые цилиндры. Падая на головы чудовищ, они взрывались, разбрасывая поражающие элементы на сотни метров. Бомбы падали и падали, а от количества чистой маны, что высвобождалось при смерти пожирателей миров, начала изменяться погода, а морские чудовища прямо разбушевались. И когда бомбардировка закончилась, уничтожив более 90% пожирателей, из воды показались они, огромные, голодные и жутко сильные. Желтые корабли вдруг нырнули и пропали, а летающие твари, потеряв цель, бросились на морских обитателей, и началось настоящее побоище. В 500 километрах на восток корабли вновь вынырнули, но уже у берегов Византийской Анталии, и все повторилось. Приманка, бомбардировка, уход, Индия, окраины столицы, трущобы. Уже вечерело, а сражения не стихали ни на миг. Одно радовало двух богинь. Число защитников стремительно росло. «Мужики, если у вас есть яйца, вступайте в легион», — кричал трехметровый гигант, облаченный в мощные, полностью герметичные доспехи. Все думали, что это Голиаф, но нет, это был Гингар, офицер со специализацией воитель. Мощный пулемет, который был в руках мужчины, весил больше многих людей, которых вокруг скопилось весьма немало. Гингар давал короткие залпы, отстреливая чудовищ, которые порой пролетали через огневой заслон, что находился спереди. «Я хочу защитить своих близких, но как?» — спросил худой нищий мужчина. «Туда иди», — Гингар большим пальцем указал назад, и мужчина пошел, а там три офицера, создав большие иллюзорные экраны, прогоняли различные выступления хранителя. Ну и там же рассказывали про устав, легионы, что это такое. Тем, кто становился рядовым, сразу вручали форму и автомат. Сила хранителя даровала людям умение владеть любым оружием, так что человек, который еще минуту назад был гражданским, хватал автомат и сразу понимал, как его перезаряжать и стрелять. Опыта, конечно, не было, но тут главное – уметь стрелять, а целей в небе тьма, так что опыт быстро приобретется. Чуть позади, на месте снесенных домов, располагался лазарет, где валькирии и жрицы богинь занимались ранеными, заодно обращая их в свою веру. Ну а далеко впереди, Передовые силы легиона и тысячи валькирий вели нещадный бой. Валькирики, облаченные в тяжелые доспехи с ростовыми щитами, закрывали лучницы автоматчиков. Валькирии леи высоко прыгали и, можно сказать, мчались по головам и спинам чудовищ. Но вскоре показалось оно, а богине, как же нам справиться с этим? Женщина лет 40 обрушила свой щит вниз, размозжив голову двухметровой оси и подняла взгляд в сторону грохота. А там шло нечто вроде таракана, только размером с семиэтажный дом. По чудовищу били ракетами, магией и даже плазмой. А две богини кружились вокруг твари, пытаясь понять, как ее убить. Таракан же постоянно изрыгал сотни яиц, из которых за считанные секунды вылуплялись тараканы поменьше. «Мамочки!» – завизжала одна из валькирий, когда эти тараканы прибежали к ним на улицу. Здесь, среди хибар, стояло 10 воительниц и полтора десятка автоматчиков, да лучниц на крышах, но те занимались летающими чудовищами. Да чего же мерзкие создания, ужаснулась валькирия в латах. Эти тараканы были около метра в длину и крайне жуткие. Причем настолько, что валькирии принялись медленно отступать. «Бабы!» — раздался мужской голос из динамика брони, и с неба посыпались гингар, давя чудовищ. Они даже патроны не тратили, просто затоптали тараканов и поспешили дальше, чтобы сдержать гиганта. Но опоздали, ведь в небе открылась черная воронка, и из нее вылетел огненный ворон, который был размером с пассажирский самолет. Ворон спикировал на гигантского таракана, прижимая его к земле, и принялся клевать, разрывая хитин и сжигая плоть. Валькирии кричали и вопили, наслаждаясь этим зрелищем, но вдруг начали замолкать и задирать головы. «Это еще что да демоны?» – перепугалась одна из валькирий. Это была миловидная девушка-индианка с луком и стрелами в руках. «Это хранитель!» – воскликнули гингары, упав на колено, подняли руку с двумя выпеченными пальцами. Получилось что-то вроде знака «В», так легионеры приветствуют друг друга. В небесах же люди видели луну. Они смотрели на нее, а она смотрела на них. Да, у луны был глаз. Можно даже сказать, что луна и стала глазом, и он вдруг засиял. Да так, что пожиратели в едином порыве посмотрели на луну. Ну, кроме тех, кто не видел луну. К примеру, те, кто сейчас на другой стороне земли. Там сейчас день. Впрочем, ничего более не было. По крайней мере, так показалось людям, потому что сражения вскоре продолжились. Но вскоре люди заметили нечто странное. Тысячи золотых, серых и даже черных сгустков энергии наводнили небо над трущобами. Многие люди, конечно же, перепугались, да и валькирии с легионерами, но вдруг эти сгустки стали обращаться черными копьями и обрушились на чудовищ, пронзая и убивая их. «Покой, копье, которым был пронзен один из тараканов, обратилось мужчиной, очень радостным мужчиной, после чего он развеялся золотыми огоньками и пропал, а некоторые копья вновь взлетали и вновь обрушились на монстров, ввергая людей в шок и недоумение. Где-то в Российской империи, некоторое время спустя, хранитель, наш стратегический боезапас, простонал Тимофей Дмитриевич, и я отвлекся от, без сомнений, важного дела, подсчета душ, что только что утянул в свой посмертный мир, если его так можно теперь назвать. Да, как-то он быстро закончился. Думал, здесь больше бомб, рассмеялся я, оглядываясь по сторонам. Здесь раньше хранились авиационные бомбы. Десятки, если не сотни тысяч бомб, поэтому помещение огромно. Здесь бы с десяток, если не больше, пустынных демонов поместилось. И что-то они как-то быстро закончились. Ну да ладно, все равно они пылились и имели срок годности. Рано или поздно их бы пришлось утилизировать. Это крупнейшее в мире хранилище авиационных бомб. Принц все еще в шоке. И легион обязательно выразит Российской империи свою благодарность. А теперь попрошу меня простить, основные скопления чудовищ уничтожены, у меня же еще куча дел. Так что дальше вы сами, взмахнув рукой, создал черную воронку в пространстве, но, прежде чем шагнуть, обернулся к принцу. Это лишь начало, начало конца демонов. Ты хорошо справился, парень, но не расслабляйся. Зайдя в воронку, перенесся к себе к обелиску и посмотрел на землю. Сейчас вся луна покрыта моей силой сна. Я могу хоть футбольный матч спроецировать на нее. В итоге решил сделать глаз. Мол, я вижу вас, демоны. Бойтесь меня. Муахахаха. А еще оказалось, что моя сила смерти накрывает лишь половину планеты и то лишь ночью. Но даже так, Иса, сколько у меня там душ накопилось. Текущее количество душ составляет 6213031. Как там говорится, а ну да, муахаха, и это лишь с половины планеты. Стоит ли говорить, Сколько душ обрело покой? Не стоит. Много, очень и очень много. А нежить, злые духи, всем им пи, КХМ. В общем, плохо им. Кстати, паразит, ты там живой? Молчит, но уверен, что живой. И раз живой, можно поставить парочку новых рун. Я теперь сверхбог. Уверен, у меня теперь есть что-нибудь очень интересненькое. Думал я, пока не увидел свой обелиск. Да вашу ж мать. Глава 10. Территория бывшей Бирмы. Проклятые земли. Время пришло. Живые будут уничтожены, и мы, мертвые, будем править всем миром. Могучий король Лич стоял на теле огромного пожирателя миров. Это была истерзанная 100-метровая оса, вокруг которой можно было найти десятки тысяч ос поменьше, если не сотни тысяч. Правда, все они были мертвы, все вокруг были мертвы, но был один нюанс. Восстаньте же, армия моя, восстань. Король Лич, окинув пустыми глазницами поле боя, что простиралось от горизонта до горизонта, вскинул руки. Черная гнилая земля, усыпанная нежитью, большая часть из которой пала, забурлила от огромного количества маны, которая была получена за убийство всех этих межпространственных чудовищ. Да, ха-ха-ха, да, вот оно, сила, невероятная сила. Лич смеялся, и его хохот распространялся на многие километры, а армия восставала. Скелет, чья голова и половина тела были расплавлены кислотой, которой плевались осы, начал восстанавливаться. Все его кости появились буквально из воздуха. Он поднялся, а глазницы его запылали голубым пламенем. Миг спустя скелет начал покрываться черными доспехами. В его руках появился двуручный клинок, латы же полностью закрыли кости. Так и был создан могучий скелет-рыцарь. Рядом с ним поднялся другой скелет, но в руках он держал посох. Скелет-маг. ГРРРР. Поднялся огромный скелет-дракон. Да, да, это сильнейшая армия мертвых в истории. Смеялся король Лич. Правда, еще минуту назад он был обычным личом, а высшая нежить, которая и повелевала этими землями, была сожрана осой. Смертные, вы будете уничта. Король Лич резко обернулся и посмотрел на небо. Его взгляд упал на Луну, а взгляд Луны на него. Нет, не надо, не е-е-е-ед. Я только обрел силу и власть. Не отбирай, не отбира. Король Лич осыпался костями, как и вся нежить, что здесь была поднята. Десятки тысяч скелетов рыцарей, сотня скелетов драконов, бесчисленные зомби, маги, лучники и даже рыцари смерти. Все они опали костяшками, а счастливые души разлетелись, кто куда. Некоторые сразу же обрели покой, другие обратились черными копьями и разлетелись в разные стороны, уничтожая пожирателей миров. Подобная участь ждала всю нежить, что попала под взор Луны. Лишь те, кто скрывался в пещерах, катакомбах и древних руинах, смогли укрыться. Вот только, теперь время для нежити и нечисти не ночь, а день. Каждую ночь им придется прятаться настолько глубоко, насколько возможно, дабы спастись от взора Луны. Тем временем, Луна, Гаусс и компания, Земля, она красивая. Можно я просто буду здесь сидеть и смотреть на нее? Годиков так 1005. Как нет? Ну, позизя, злые вы, уйду я от вас, к шее уйду. Она и печеньками угостит, и чаю нальет, правда, потом изнасилует. Ну что, блин, за жизнь. Лишаня у меня умница, она, радость моя. Она приподняла мордочку и улыбнулась мне. Сейчас девушка сидела слева от меня, уткнувшись лицом в правый бок. Ничего, просто размышляю, погладил ее по голове, а та вновь прижалась ко мне. Да уж, все оказалось тяжелее, чем мы рассчитывали, раздался голос слева. Там Ангелина, и она также прижималась ко мне. Сейчас ее волосы были белы, и одета она в пижаму. Мы очень устали. Илина права, все намного сложнее. Сверхбог – это еще больше обязанностей и работы. Хоть я и сбросил часть нагрузки на женщин, а в итоге она выросла. Благо, я смог найти баланс между божественным и физическим телом. Это, можно сказать, одна из привилегий сверхбога. Но не буду жаловаться, а буду хвастаться. Хотелось бы мне сказать, да, новые руны, да, новые силы. Да, очень и очень много божественной энергии, но есть нюанс, есть старая простолюдинская традиция, где мужчина и женщина обмениваются кольцами. Муж надевает кольцо на палец жены, а она на палец мужа. Здесь почти так же. Сверхбог делится осколком своей души с богом-замом, и бог-зам делится осколком своей души со сверхбогом. Казалось бы, я уже делился с ними оскалами души, но то осколок души бога, а не сверхбога, а значит, не считается. Вот я удивился и офигел, когда мне пришлось вновь вырывать из себя осколки. И нет, не три осколка, считаем. Аня, ад и смерть. Ну, они просто неразрывны. Она продолжит заниматься адом и призванным адом. Ну и сохранит за собой использование марионеток. Линя, сон, хранитель и смерть. Теперь она возглавляет призрачный легион и станет администратором игры. Впрочем, она и раньше занималась моим посмертным миром. Теперь она там, точнее, уже тут, полновластная хозяйка. Иримы, хранитель, но с силой вторжения. Защиту мира я пока держу на себе. Точнее, не так, защиту двух миров. Моя сила распространяется и на Шою. Собственно, за это я получил поддержку Шей, и она помогла мне с остановлением сверхбога. Далее смерть, ад и сон помаленьку. Все же Иримы у меня отвечает за легионный устав. Мне нужно разбить оборону на две части и поставить бога в Шою и бога на земле. Тогда смогу выдохнуть. По поводу осколков души. Они все не одного размера. Так, к примеру, сон для Лины был намного больше, чем хранитель и смерть для нее же. У Иримы в основном хранитель. Остальные три силы весьма скромно. Да уж, столько проблем на пустом месте. Лишился бы человеческого тела и все. Стал бы сверхбожественной сущностью, которая тысячи лет работает без отдыха. Не-не-не, все правильно я сделал. Снова тащить все на своем горбу я не буду. К слову, Иримы вновь вернулась в свое королевство. Основной напор чудовищ они отбили. Сейчас эльфийка приманивает пожирателей миров со всех территорий Восточной Сибири. Зачем ей это? Ну так тушки этих тварей очень ценны. И что забавно, ворон полетал по миру. Посмотрел, что происходит. А происходит везде одно и то же. В диких землях местные чудовища бьются с межпространственными монстрами. И я даже не знаю, кто победит. Плоть пожирателей миров невероятно полезна для монстров. Но и пожиратели питаются монстрами. В общем, они друг друга жрут. Становятся сильнее, объединяют собратьев в армии и ведут жесточайшие сражения. Ворон, по возможности, уничтожает самых огромных пожирателей, и мы даже придумали отличный способ их уничтожения. Ворон разгоняется до гиперзвуковых скоростей и превращается в иглу. Ну и пронзает тварь. Главное атаковать тех, у кого слабая защита. Иначе ворон отправится на восстановление. «Гаус, покажи», — раздался шепот в ухо, — шептала Лина. Я повернул к ней голову. А она смотрит на меня сверкающим взглядом. «Тоже хочу увидеть», – оживилась Аня. Девушки отскочили от меня, и Лина создала стулья. Они сели напротив меня, ожидая шоу. «Женщины, я сегодня лишился такой части своей души, что едва не начал память терять», – строго на них посмотрел. «Лишился, но взамен получил наши. И поверь, мы сейчас словно слизни. Мы требуем моральной компенсации», – заявила Лина, давя на больное. Все же ради меня они стали богинями и пошли на все эти страдания. Тогда и ты покажи, стрельнул в нее взглядом, а та зарумянилась. Ну, может, не надо? Надо, Лин, надо. Аня встала и обратилась Аннарой. Вздохнув, Ангелина поднялась и, вспыхнув пламенем, обратилась в облик богини Ангелы. Нет слов, мои верующие, я хочу их прибить. Шея мне помогла, а с ней и смерть с кармой, но никак. Это лучшие, что они смогли. Лина обреченно вздохнула и опустила голову, а я вдруг осознал, что не так уж сильно и устал, и затащить девушку в темный уголок на часик или даже два, вполне неплохая идея. «Сисечки мои, радость моя», — вздыхала Лина, смотря на свои спелые апельсинки. Перед нами с Аней стояла среднего роста девушка, со стройным и можно даже сказать изящным телом. Кости не выглядывали, так что тощей она не была, живот плоский, грудь второго размера, что не знала про гравитацию, а расположение и форма заставляли пускать слюну. У меня как мастера красоты она вызывает искренний восторг. Талия не очень узкая, но для такой фигурки идеально. Красивый верх плавно перетекает в не менее красивый низ с великолепными задними полушариями. И пусть ножки не столь длинны, как раньше, но менее красивыми они не стали. Волосы цвета огня спадали почти до колен и прикрывали обнаженную грудь. Правда, Лина убрала их и быстро скрутила во что-то вроде спирали, чтобы мы лучше разглядели ее. Лицом девушка изменилась существенно. Нет, в ней легко узнать Лину, но детали. Глаза цвета огня стали казаться больше, ресницы стали куда пышнее, а брови выразительнее. Нос аккуратнее, а губки чувственнее. Также под глазами появились симметричные родинки. Они привлекают взгляд к глазам и отвлекают взгляд от ушей, что заострились и раздвоились, как у шари. Разочарование, да, девушка подняла взгляд и удивилась. А чего вы так на меня смотрите? Гаус, Аня, а ты чего, зачем тебе кожаные ремешки? Хочу узнать, как ты будешь стонать, когда Гаус тебя зафиксирует и будет. Начало было Аня, но я хлопнул ее по мягкому месту, обтянутому коротенькими кожаными шортами. «Контролируй свою божественность, не позволяя ей лезть в голову». «Поняла, что-то, да, поддалась влиянию, но, а мне и правда хочется на это посмотреть. Это сочетание невинности, чистоты и дикой сексуальности, как любит нынче говорить, взрывает мозг». «Но», — она сверкнула глазками, — «а с ней Элина, теперь твоя очередь». «Что-то мне уже страшно», — попятился я. «Кстати, а какова твоя роль и одежда? У твоего облика не предусмотрена». «Одежда, да, я богиня любви и соблазна, свободы и согревающего пламени, поддержки и карающего пламени, а вот моя одежда...» Девушка вспыхнула пламенем, и у нее появился лифчик из огня и огненная юбка до пола. «А теперь ты». Аня умчалась обратно на стул, а также рядом появились Шея и две корги с фотоаппаратами. «Что-то мне это не нравится». Обратившись к осколку души Лины, что был внутри меня, черпнул ее силу и вспыхнул пламенем, а когда оно погасло, перед девушками появился стройный, но рельефный парень с длинными волосами, томным взглядом и абсолютно голый. Смотрел я на себя глазами бани и покривился лицом. Очередной, блин, сладкий красавчик, от вида на которого даже у Ани упала челюсть. Поспешив развеять облик, заметил, как Шея, вытерев слюни, пожала руки смерти с кармой. Но миг спустя женщины вернулись на места. А ну да, еще есть два облика. Вспыхнув серой энергией, стал широкоплечим здоровяком-качком, с кожаной маской на лице, кожаными трусами и обвязанной ремешками. Женщины заржали, а кошелки принялись фотографировать. И вот зря они смеются. У этого облика есть одна интересная сила. Я даже знаю, на кого ее применю. Демоны просто так не сдохнут. Они будут страдать. Долго, очень долго. Вновь вспышка, но золотого цвета, и я уменьшаюсь в размерах, становясь невысоким парнем, с крыльями как у фей. Глаза необычайно большие, лицо невинное, рельефа нет, волос на лице тоже, щеки румяные, черты лица нежные. Вскоре я был схвачен из-за Утипутин, кое-как отбился от женщин. И хорошо, что мужики не видели этот кошмар. «Кстати, Ань, а какая у тебя божественная роль?» — поинтересовалась Лина, которая уже стала сама собой. «Я тоже гаусс и пил чай с тортиком, нервы успокаивал, прямо на полу и пил чай. Я богиня наказаний, боли и верности, хранительница закона и порядка. Мне кажется, или количество ролей у вас прибавилось?» — поинтересовался я и кинул взгляд на девчат, а они указали на два силуэта. «Понятно, но тут Шея подняла руку. Ты собрал богатую добычу, и мы использовали божественные сущности поглощенных богов, чтобы даровать девушкам дополнительные божественные функции, чтобы усилить их». Шея показала большой палец и улыбнулась. «Считай это блатом». «Так и понял, спасибо». Я продолжил пить чай и размышлял о том, что делать дальше. Впрочем, смысл размышлять, нужно делать. Так что доедаю тортик, поднимаюсь и смотрю на три обелиска, высоких и полностью пустых. Обреченно вздохнул, подошел к каждому. Они были немного плосковаты, так что руны можно было нанести лишь с двух сторон, в высоту 50 метров, по 11 слотов на каждую сторону. А значит, я имею 6 новых линий, но это из обелисков девчат. Также у меня самого появились две линии. Что-то мне подсказывает, что Рейна еще не скоро получит свой долг. Подхожу к обелиску Лины. Девушки с интересом наблюдали за мной, а я изучал руны богини. Да, так как они мои боги-замы, то мы едины. Мои руны действуют на них, их на меня. Правда, там есть несколько нюансов, но об этом потом. Ангела, богиня любви и соблазна, свободы и согревающего пламени, поддержки и карающего пламени. Из рун мне приглянулось пламя, но это скорее для нее, чтобы Лина могла защищаться. Полное название руны – чувственное пламя. Грубо говоря, чем сильнее эмоции, тем сильнее пламя и разный эффект. Испепелить, согреть, исцелить и тому подобное. Вторая руна – поддержка. Она сочетается с предыдущей руной и позволяет влиять на других, сделать сильнее, исцелить, защитить и все такое. Полезная руна. Была руна соблазнения, но, так как эта руна будет работать и на меня, я, лишь прочитав ее описание, едва не побледнел от ужаса. Нет, никакого соблазнения, тем более его пассивного эффекта. Когда начал ставить руны, я все же побледнел. От заоблачных цен. Женщины, что за расценки? Да даже у меня цены были вдвое ниже. Выругался я, глядя на смерть с кармой. Они лишь развели руки в стороны. Одно радовало, счетчик цены шел не как на 11 уровне, а по порядку. 500 б на первую руну, 800 на вторую и так далее по нарастающей. Необычно, все же как богини их души сравнимы с возвысившимися богами. Но, видимо, это из-за их замства и того, что они рождены сразу замами. Возможно, и шея с кошелками помогают. Интересно, что будет, если сделать замом уже существующего бога? Ладно, потом, не отвлекаюсь. Когда обелиск Лины был завершен, я почувствовал тепло в груди и призадумался. Душа богини стала сильнее, как и ее осколок. Похоже, наша синергия творит чудеса, ну или порнографию. Другими словами, все это не объяснить. Девчат, смотрите, как я могу. Услышал крик Лины и, оглянувшись, увидел, как Аня вспыхнула пламенем, покрываясь огненными доспехами. Да и клинок появился в руках, неплохо. Далее я подошел к обелиску Ани и покривился от обилия интересных рун. С трудом, но выбрал две, а именно боль, руна, позволяющая усилить свои атаки и причинить противнику больше боли. Как по мне, отличное дополнение к силе хранителя. Пулемет боли. Вторая руна. Ну тут все логично. Наказание. Отлично сочетается с адом, что позволяет сразу определить степень греховности цели. И как адское пламя сжигает грешников, так и наказание влияет на них. Чем страшнее грех, тем сильнее наказание. Причем наказания самые различные, вплоть до импотенции. Шучу, конечно, но, к примеру, ослабление противника будет очень даже неплохим наказанием. Далее Иримы. Тут все сложно. Она, богиня объединения, единства и процветания. Национальный бог с перспективами развития во что-то более глобальное. Но вот ее руны. Ни одной, которая помогла бы в сражении. Основная руна Иримы, это единение, она позволяет. Да сложно сказать, непонятая руна. Даже объяснения Исы не очень проясняют, что это. Могу предположить, что чем больше у Иримы будет жрецов и верующих, тем сильнее она будет. Также, возможно, ее жрецы смогут как-то взаимодействовать друг с другом. Не ставить основные руны, это глупо, так что руну я все же поставил. А что это, разберемся по ходу дела. Вторая руна тоже неоднозначна, но, в отличие от остальных, она может быть полезна. Называется она «Своя земля». Руна аналогична владению, которая позволяет развивать свой божественный план. Как и в случае с владением, где бог становится сильнее в своем БП, а вторгнувшийся слабее, «Своя земля» усиливает бога и его воинство на его подконтрольной территории. Так что все мои оплоты станут еще более неприступными, хотя и крепости тоже. Ладно. Далее я создал это самое владение на своем обелиске. Все же теперь мой божественный план в реальном мире. А значит, будут вторжения. У Рейны, к слову, тоже стоит владение. А теперь самое неприятное. Эта руна мне обошлась в 66 миллионов Б. Остальные руны в 50 миллионов. И последняя руна. Божественное оружие на всю линию. Обошлась она в 45 миллионов. Дешевая руна и на данный момент самая подходящая. Да, у меня появились новые руны, но нет ни сил, ни времени заниматься, к примеру, иллюзорными мирами. Решил взять что попроще. Закончив, обреченно простонал, понимая, что с энергией у меня полный кобздец. А я отмечу, что за это время уже весь мир был накрыт моей силой. Имею в виду, что день на земле уже завершился. Ну а где-то начался. Так а где все, обернувшись, никого не нашел. Похоже, я слишком долго возился, и женщины разбежались. Вот только это далеко не конец. Сейчас у меня 10 миллионов душ, собранных со всего мира. Лимитов и ограничений больше нет. И честно говоря, столько душ у меня не было даже в стародавние времена, когда войны и конфликты были обычным явлением. Впрочем, и население мира было куда меньше. Зато богов больше, и основная масса душ попадала в божественный план своих богов. Ну или обретала покой. Сейчас моя игра не работает. Остановлена на время всего этого. Так что доход с душ существенно снижен. И вот такой вопрос. Куда эти души девать? Если каждый станет игроком, тут места совсем будет мало. И да, этот вопрос не допускает отлагательств, потому что из-за печати миров я влез в такие расходы, что просто ух. Тут речь идет о миллионах в день. Эти 7 миров, которые я запечатал, имеют мощные якоря на земле. Не знаю, где они, но, чтобы заблокировать эти сигналы, приходится тратить колоссальное количество энергии. Но все это я вычту из моего долга Рейне, а якоря рано или поздно найду. Поэтому мне нужно срочно заняться своим божественным планом. Впрочем, а моим ли? Я вот вижу божественный план Алессандры, да и других богов. Но они все включены в мои границы, которые, к слову, еще сильнее раскинулись. Однако этого мало, так что, Кладу ладони на обелиск и обращаюсь к силе сверхбога. Я хоть и ослаблен в край, но это не шибко сложно, так что начинаю тянуть осколки душ. Хаем, очередной злой бог. Расщепить, а божественный план, интегрировать. Да, раньше я их расщеплял, но сейчас я создаю опасные места, где игроки смогут испытать себя, ну или получить по щам. Так, а это не так просто сделать, но у меня ведь есть владение. Ну-ка, полезная руна, помогай. Миг, и я увидел весь свой божественный план, словно в виде карты. Мог приблизить, отдалить. О, вижу древний храм город Элисандры, но не отвлекаемся. Отлично, тут даже удобный редактор местности и система симуляций. Точно вспомнил, эта руна делалась, как и руна-артефактор, для тех, у кого лапки и плохо с воображением. Опа, я могу подключить к руне все осколки душ, что имею в запасе. Муахаха, я сейчас такое наворочу. Лина будет в шоке, как и Алессандра. Хаем, закинув голову, посмотрел на летающие острова Рейны. Как бы мне их приватизировать? Имею в виду включить в свою игру. Рейна тоже получит свои преимущества. Потом подумаю, сейчас же нужно доделать начатое. Москва. Особняк Череповых. Несколько дней спустя. 30 декабря 2023 года. Не могу больше, помираю, плакалась Рейна, что лежала на диване. Ее голова уютно разместилась на коленках Татьяны, а та поглаживала богиню по голове. Это была общая комната, где женщины собирались поболтать, отдохнуть и выпить вина в чисто женской компании. И женщин здесь сейчас собралось немало. Точнее, все было в них. Все диваны и кресла были заняты. Скажи спасибо, что тебя не дематериализовали. Как я поняла, Гаус теперь может просто объявить тебя преступником, и все, тебе пис. Поправив очки, заявила блондинка в черных штанах и белой блузке. Она сидела на кресле в другом конце комнаты и изучала интернет, чтобы понять, в каком мире она сейчас живет. Одна из богинь Шою почти была поглощена волей мира, когда мы добрались до нее, добавила Катя. Они с сестрой сидели на одном кресле и уткнулись в один телефон, листая черепок. «Знаю я знаю, и вину признаю. Вовремя ты залетела», — хмыкнула Алессандра, кинув на богиню ленивый взгляд. «Как минимум время выиграла на то, чтобы Гаус восстановился. Впрочем, думаю, он уже почти. А ты как была сучкой, так и осталась», — проворчала Рейна. «Не больше, чем ты, коза ревнивая». «О, а что было?» — оживилась Лина, сидящая в кресле у стены, и все уставились на нее. «Ты опять разделась?» – удивилась Катя. «Мне пока тяжело контролировать это». Обнаженная девушка скривила лицо и потянулась к белью и одежде. «Ничего не было. У меня, между прочим, был муж», – фыркнула Алессандра. «До того, как появился этот муж, ты Гауса едва не изнасиловала, зажав в темном уголке». Возмутилась Рейна, она аж привстала с дивана. «Ну да, Гаус – гений, и его ум меня всегда восхищал. Но, к сожалению, любил он лишь тебя, дуру недостойную. Будь он моим, мы бы такого добились». Девушка мечтательно закрыла глаза и заулыбалась. «Добилась, трижды ха. Ты просто не представляешь, как мы пахали, пока ты, белоручка, в лаборатории сидела. Между прочим, именно твои разработки стали основой для создания демонов». Рейна буквально пускала молнии из глаз. «И, разработки над зверолюдьми и прочие проекты были начаты по приказу Гауса. Я лишь исполнитель». Блондинка в очках кинула насмешливый взгляд на кучерявую блондинку, а большегрудая блондинка, покачав головой, уложила Рейну обратно к себе на коленки. «Алессандра, не провоцируй Рейну. Ты же видишь, что она сейчас под воздействием гормонов и очень вспыльчива», — попросила Татьяна, и так кивнула в ответ. «Прошу прощения. Просто чем больше я читаю об истории мира, тем сильнее мне хочется придушить Рейну. Это ж надо догадаться». Снесли все божественные сооружения, которые стояли десятки тысяч лет и никому не мешали наводнить мир чудовищами. А осколочек? Вдруг заулыбалась Алессандра, глядя, как из тела Анны вырвался сгусток энергии. Ой, прелесть, еще немного памяти вернулось, и энергии прибавилось. Легион усиленно зачищает осколки по всему миру, сообщила Аня. Угу, помню. Спасибо, Ань, ты, милашка и Угауса, оказывается... «Хороший вкус в женщинах. Он уже неделю не покидает Луну», — грустно произнесла Ангелина. «Ты опять голая», — захихикала Катя. «Да чтоб тебя!» Богиня соблазна вспыхнула пламенем, но быстро погасла, иначе сработает система пожаротушения. «Это из-за того, что ты быстро стала сильной богиней. Тебе нужно развивать свою человеческую половину, иначе божественная роль так и продолжит попытки захватить твой разум». Прям как, Алессандра кинула взгляд на Рейну, и ответ не заставил себя ждать. Кто бы говорил, была скромняшкой и трусихой, а как стала богиней, мгновенно козой обратилась. Рейна кинула взгляд на Лину. Постарайся чаще вспоминать прошлое. Божественность старается отделить твою человеческую сущность от божественной. Мол, человечность мешает работе. Для воли мира ты – функция, всего лишь инструмент. Если бы тебя услышала Шея, она бы расплакалась, захихикала Лена и вдруг ойкнула. Ты злая, раздался голос Шеи и наступила тишина. Она длилась почти минуту, пока Рейна не нарушила ее. Ну офигеть, мне вновь закрыли проход в Шою. Язык мой, враг мой, хмыкнула Алессандра. Кстати, завтра Новый год, как отмечать будем? Поинтересовалась все еще голая Лина. Точно, смертные же что-то такое празднуют, вспомнила Рейна и приподнялась. Но мне бы просто отлежаться. Сейчас мой аватар в Арктике рубит 10 300-метровых межпространственных осьминогов. Ой, видела я этих тварей. Там от осьминога лишь щупальца. Жуткие, ужас просто, добавила Лина и похотливо заулыбалась. Вот бы Гаус отрастил щупальца. Но не обычные, а особые любовные. Лин, возьми уже под контроль свою божественность. Татьяна покачала головой, но вдруг замерла. Доченьки, и вы туда же? Ты просто не видела японскую мангу, которую нам Юмика показала, захихикала Лена. Они те еще фанаты любовных щупалец. Даже знать не хочу. А можно поподробнее? Оживилась Рейна. А тебе понравится? Лена коварно заулыбалась. Но вдруг Всевышняя заморозилась, перепугав девушек. Твари, они все-таки напали. Выругалась Рейна и, закрыв глаза, отозвала аватара из Арктики и создала в божественном плане. Остальные богини сделали так же и создали аватары. Кроме, ну и остались мы одни, улыбнулась Алессандра. Таня лишь кивнула, и обе женщины уткнулись в свои телефоны и планшеты. Божественный план Рейны. Главный остров. Рейна появилась на своем острове, что уже был восстановлен, и заозиралась, противников видно не было. Что происходит? Недоумевала та. Я четко почувствовала вторжение. А тут неплохой вид. Рейна услышала голос рыжих. Там же появились Аня с Линой. Только какие-то острова у тебя жуткие. Это после эволюции так стало. У меня здесь острова расположены спиралью, и раньше было чем ближе, тем лучше условия. Поэтому, ответила Рейна, но была перебита Аней. Поэтому, добравшись до хороших условий, люди не хотели идти дальше. Да, теперь все от обратного. Люди попадают в райские условия, и лишь те, кто действительно хочет служить мне, будут идти дальше. Стоп, выкрикнула богиня и взлетела вверх. Что здесь происходит?